бедных отцуеты. Деревья после дождей, теплых летних ночей распускают цветы. Летняя пора нам не зря дана, солнце и вода, зеленая тропа. Летняя пора, небо синева, нам дана. Летняя пора нам не зря дана, солнце и вода, зеленая тропа. Летняя пора, небо синева, нам дана. Нам не зря дана. Летняя пора нам дана. Летняя пора нам не зря дана. Солнце и вода, зеленая.